кажется, жив, жив еще Лазарь Моисеевич Каганович. Домашний адрес где живет? В Москве. Поеду в Москву. Добьюсь и там. Возьму. Возьму. Национальность для меня не имеет значения. Я интернационалист. О, Господи, Август считал, что на свете он один сумасшедший. А Эми хоть пруд пруди. Сидит перед ним интернационалист, пришелец далеких миров. И Август может его пощупать. Сидит перед ним, жив и невредим. Паук-крестовик, сохраненный и обереженный стеклянным прозрачным колпаком темницы. Изголодался, правда, немного под тем отеческим державным колпаком. Истомился. Чертовски хочется ему поработать. Чешутся, тоскуют руки по штурвалу. На последнем пределе он без работы. Старые кони дохнут не от работы, а от бескормицы. Августу стало его жалко. Так ли уж виноват этот немолодой уже лейтенант, что его обмундировали, прищемили плечи погонами с двумя звездочками, дали в руки маршальский жезл, подогнали машину с державным гербом, усадили в нее и сказали: «Погоняй! А ту их, а ту!» Ему, Августу, середе, если не сумасшедший дом, то пенсия какого-то энского значения вполне может светить впереди. А инспектор едва ли. Кинут за верную службу еще одну звездочку и старлеем отправят на покой. Это в лучшем случае. А в худшем... Что ж, не он первый, не он последний. Однажды найдут его в придорожном кювете с проломленной головой и забитым в задницу колом или пустой бутылкой из-под водки. И поднимут, понесут, похоронят с почестями. Так в этих краях заканчивал свой жизненный путь не один инспектор. «Слушай, инспектор, — сказал Август, — а парник у тебя уже готов?» «Что? Какой еще парник?» — не понял тот. «Ну как, какой парник? Обыкновенный. Помидоры, огурцы там. Не эти длинноствольные, а наши, деревенские. Только под пленкой». «Ага, хорошее дело, парник. Я вчера уже приметил. Большие, хорошие парники и под пленкой. А у меня пленки нет. Так и заглянул бы ко мне вчера, я тут был на месте. Не мог я вчера, Август, зайти. Устал я, ох, как устал, всех просить и всем кланяться. Я же при должности, я гордый. Все мы, инспектор, гордые, но что поделаешь, если так мало пленки? Самым гордым не хватает. А у тебя есть?» «Нету, но, как у нас говорят, если надо, найдем». «Ну вот и я так думаю. Все равно я найду Лазаря Кагановича. Достану из-под земли». «Конечно, найдешь, достанешь. Вырастешь его в парнике под пленкой». Инспектор с квитком на пленку, подписанным Августом, покинул кабинет. «Такой дефицит, — успел подумать Август, — хоть бы спасибо сказал». И тут к нему в кабинет ворвалась Дева Мария. Едва не высадила двери, пошатнула и перекосила косяки. Ее распирало от сдерживаемого дыхания. И Августу, придавленному вдруг усталостью и безразличием, было приятно видеть ее огромное трепещущее естество, хотя он и не обожал объемных женщин. Но тут у него невольно возникло желание припасть к ее живому мягкому телу и надолго забыться. Тепла у Девы Марии хватит, чтобы приспать любого мужика. Приспать так, чтобы он неделю не трепыхался, ходил по земле, только глядя себе под ноги. Глаз успокаивался, пока обегал ее всю и отдыхал, добравшись до обширного стога грудей. Жизнебренность